Глава 21. Поблагодарив, ответил Емельяну, сохраняя обычный тон, при этом, как бы говоря, немного лишнее. «Да, и я уверен, что смогу их победить. Не сочтите за пустую гордость, у Соколовых достаточно секретных техник, и благодаря прошлым победам их стало еще больше». «Но почему именно наш город?» – продолжал он, не теряя времени. К тому же в компании княжны и княжича Бреннан. Говоря на чистоту, сейчас наш регион испытывает некоторую нестабильность, в том числе из-за пожирателей скверны, с которыми вы столкнулись. Да, я знаю об этом. Не боитесь их мести? Пусть приходят. Я снова изобразил ухмылку почувствовавшего силу юнца. Одни материалы из их адамантовых мечей немало стоят. Вы знали, что они, судя по всему, каким-то образом применяют для усиления смесь стигмовой энергии и скверны. А касательно вашего города, как я уже сказал, хочу посмотреть на разные уголки России. В следующий раз, возможно, поеду к Черноморскому побережью или в Прибалтику. Среди пожирателей есть гранд-магистры и несколько архимагов. Емельян понизил голос, пытаясь звучать доверительно. Просто хочу предупредить вас быть осторожнее. Более того, недавно в Петропавловске произошла крупная облава. Вы слышали об этом? Правда, часть террористов сбежала. На этом вопросе ментальное влияние усилилось. Я ощутил, как из резерва потянуло энергию на поддержание перегруженных оттисков. Сирен пришлось напрягаться, незаметно удерживая защиту. А еще краем глаза... Я заметил активные движения там, где стояли девушки. Судя по всему, завязалась перепалка. Соня замерла с перепуганным и недоумевающим лицом. С черных волос капало красное вино, испорченное голубое платье облепило тело. Света шагнула вперед, прикрывая единственную настоящую подругу от той, кто явно нарывался на неприятности. Вот только противница была неожиданно решительна и схватила блондинку за край необычного платья и рванула на себя, разрывая шелк. Я сразу увидел гербы Морозовых на расшитом серебром фиалковом платье виновницы. Глушащий барьер вокруг рухнул под выплеском моей силы. Я немедленно шагнул к ним. «Так не ответите, что вы здесь делаете?» – переспросил Емельян сзади, и я зыркнул на него. На меня смотрели как на того, кто не осмелится промолчать. А зря. Это провокация, чтобы сбить мою концентрацию. А ведь я и так спустил откровенное нарушение законов Российской империи насчет применения ментальных воздействий. «Сирен, может, вместе ударить в ответ?» — уточнил я у Дева. Кто бы это ни был, менталист совершил чудовищную ошибку. Последнюю, если пожелаешь. Вы очень плохи в этой магии. Дело в том, что менталисты для увеличения своего влияния устанавливали прямой контакт с объектом, и это могло привести к крайне печальным для них последствиям. Как я тогда щелкнул по носу любопытного наследника Черкасова, начавшего считывать мои эмоции, так сейчас вцепился в ментальный канал, который был вчетверо мощнее, чем у молодого одаренного. И не только я, но и проживший столетия иномирный маг – с очень специфическим чувством юмора. Для контрудара чистой грубой силой в дело пошло даже некоторое количество энергии возвышения. При желании мы сожжем разум менталиста, превратим в овощ, не позволяя разорвать канал. Мне даже не пришлось изображать яростное лицо. Передо мной стояла явно оскорбленная Соня и Света, которую прилюдно оголили. Красивое цинское платье разорвалось, кажется, с применением магической силы, открывая белье девушки. Она взвизгнула и тут же присела, пытаясь прикрыться. «Емельян, что это значит? Член вашего рода напал на мою помощницу и сестру». «Уверен, они первые начали конфликт», — ледяным тоном сказал он. «Вы избегаете моего вопроса, повторенного в третий раз». «Требую объяснений или вызову ту неуравновешенную дикарку на смертельную дуэль и разделаю ее на куски на ваших глазах». Я снова повернулся к сцене. Лина встала между ними, а Дерек скинул свой пиджак и накрыл им Свету, которая старательно собирала разорванное платье. «Их присутствие оскорбляет меня», — заявила Морозова. «Ни малейшего уважения, ни малейшего понятия об этикете». «Твое поведение недопустимо. Как ты смеешь так обращаться с гостями?» Лина откровенно перешла на крик. Вокруг нее мерцала лазурная духовная энергия. Тем временем Емельян, у которого был наушник, схватил меня за плечо. «Остановись! Хватит!» – испуганно сказал он. Естественно, ведь кто бы ни был менталистом, который, наверное, скрывался в невидимом отсюда месте, сейчас он должен был валяться на полу и орать в агонии от разрывающей разум боли. «О чем вы?» – я скинул с себя руку. «Требую компенсации и извинений. Немедленно. Здесь и сейчас». Человек для него явно был дорогим. Лицо дрожало, вокруг него замерцала сила, но он обратил на себя внимание всех вокруг. «Признаю, поведение моей племянницы недопустимым. Род принесет извинения». Я оскалился, намереваясь оторваться. «Немедленное. Здесь и сейчас. Деньги мне не нужны». «Этот мифриловый клинок выкован одним из лучших мастеров в мире. Чистейший сплав высшей категории». Он дрожащими руками тут же сорвал с себя ножны, импульсом силы перерубив крепление, и всучил мне. Я их принял, но продолжал скалиться. «Сойдет, но этого мало. Личные извинения напавшей на моих людей. Она немедленно разорвет на себе всю одежду, вообще всю, и поклонится в ноги». «Что?» – завизжала, слышавшая это. «Ты охренел такое требовать?» «Исполняй!» – рявкнул Морозов. «Немедленно исполняй или выгоню из рода. Ты сама на них напала». Я ослабил давление на менталиста, пока не сжег разум, но продолжал удерживать канал. Морозов облегченно вздохнул, сверля меня яростным взглядом, обещающим все мыслимые кары. «Вот только... что он скажет?» «Гостю в разум лез неизвестный менталист и за это получил превосходящую атаку. Нападет на меня? Тут еще и Бреннан находится». Мое требование одновременно было желанием мести и работало на мою репутацию. Чем она будет страшнее, тем меньше найдется идиотов, которые пойдут против нас. Морозовы посмели использовать моих людей для давления, прилюдно опозорив их. Я не прощу себе, если позволю такое отношение. Пусть расплачиваются. И Емельян повторил приказ. «Я приказываю в качестве извинения оголиться и извиниться с поклоном в ноги. Помогите ей немедленно!» Голос пикового гранд-магистра дрожал. А та, кто собиралась вытереть о нас ноги, смотрела на главу ветви рода, как на предателя. Мягко говоря, удивленные родовые служащие и, кажется, впавшая в истерику девушка-магистр, на глазах ахающих людей исполнили приказ. Фиалковое платье и белье разошлось лоскутами под поторапливание Морозова. Совершенно нагая девушка с пунцовым лицом встала на колени, безуспешно пытаясь прикрыться. Еще и оказалось, что у нее есть пара татуировок в очень интересных местах. Она склонилась к полу перед моими подопечными, не менее охреневшими от происходящего. «Прошу простить мое поведение. Вы принимаете извинения?» «Да», — едва выдавила из себя Света, которая закуталась в пиджак Дерека. «Принимаем». «Отлично», — я кивнул. «Надеюсь, мы больше не встретимся. Позор хозяину, на чьем приеме атакуют гостей». Я широкими шагами пошел к выходу, пока не отпуская ментальный канал. Прикрыл иллюзией Свету и повел ее с собой. Соня посеменила следом. Бреннан ненадолго задержались, даже пару раз извинились, а потом буквально погнались за мной. «Что это было?» — с полными шока глазами спросила Лина. «Меня атаковал менталист. Я почти сжег ему разум. Это была провокация. Меня хотели выбить из колеи и заставить говорить правду». «Одна из его жен, менталист». Дерек выкатил глаза. «Ты почти убил жену Емельяна Морозова?» «Если точнее, почти превратил ее в овощ». Я пожал плечами. «Хорошо, что она так дорога ему. С неделю будут мучить дикие мигрени, может, даже галлюцинации, но потом поправится. Сестренка, в Москве сделаем тебе такое же платье, только получше. И Соне подберем». «Что она хоть говорила?» Я подмигнул ошарашенной девушке. «Ну, сначала оскорбляла меня по-разному. Я попыталась извиниться и отойти, а меня облили. Света заступилась, и ты видел. Не перебором ли было заставлять ее оголяться?» Она делала это с явным удовольствием, а не просто по приказу. Я пожал плечами. Пусть радуется, что не вызвал на смертельную дуэль. Это колоссальный позор. Дерек покачал головой. Правда, выставленные на всеобщий показ прелести девушки, в общем, почти равноценное извинение. Крупный род объявил бы за такое войну, но для вас это неприемлемый вариант. Света, я даже не знаю, радоваться тебе за то, что брат ради тебя идет на открытый конфликт с князьями, или посочувствовать. Все, как он решит. Она смущенно улыбнулась. Платье не нужно, все равно некуда надевать. И что это за меч? Хех, меняет тему. Будут другие приемы, балы и встречи. Так почему бы не порадовать себя новым платьем, которое так тебе идет? Про меч хороший вопрос. Он выглядит скорее церемониальным, однако качественный мифрил, и в него залито много энергии. Ментальный канал растянулся до предела, и я его отпустил. Мы приближались к машине, которую Дерек вызвал к главному входу. «Ты смог прижать менталиста. Замечу, далеко не слабого». Княжич был искренне поражен. «Видимо, ты выбил его из колеи, ведь убить этой магией не так-то просто». «Я у тебя молодец», — протянула Сирин. «Требую грамотку лучшей помощницы». Я рассмеялся про себя и еще раз поблагодарил ее. А вот Лина пришла в себя и взяла меч из моих рук, рассматривая искусное лезвие. «Ха, необычное применение. Кажется, в него встроен щит. Нужно сделать вот так». Она выставила клинок перед собой, словно в блоке. При этом активировался фронтальный барьер, работающий на накопителе энергии меча. Неплохое дополнение к защите одаренного. И запас энергии в рукояти солидный. Долго продержится. «Ладно, Света, он твой». «Может, продать?» – спросила она. «Такое стоит не меньше 2 миллионов». «Нет, нам нужно хорошее снаряжение. Вот бы он к нам попал до боя с Белозеровыми». Света быстро поняла, что она сможет применять этот меч официально, в отличие от трофейного 5-го отдела. Тот, кстати, вручим Николаю вместе с хранилищем, но тоже, чтобы вытаскивал только, когда не опознает никто лишний. Мы сели в машину и сразу поехали домой. Дерек позвонил отцу и рассказал о произошедшем. Все равно это необходимо. Света же посматривала на меня с аккуратной благодарностью. Все же и она предстала полуголой перед множеством видных людей, а я, не раздумывая, заступился за нее. В квартире Соню отправили отмываться от вина. Света пока общалась с Бреннан, а я продолжил изучение трофеев в отдельной комнате, задернув шторы. Мы вынесли море всякой мелкой артефакторики и оружия, да и разного снаряжения. Теперь нужно заняться осколками моей души, найти хоть один в ближайшее время. И я, наконец, высплюсь. Очень уж напряженный день выдался. Вот только у мира все еще были иные планы. К окну, за которым дежурил разведчик, кто-то приблизился, и там был след скверны. Только он не спешил атаковать. Я спешно нашел нужный значок из синего кристалла и скопировал его. Это тут же вызвало перегрузку числом оттисков, но недолго подержать можно. К счастью, в него не встроили самоуничтожение. Он просто не активируется в чужих руках. Но созданная копия была целиком моей. Надеюсь, достаточно достоверной. Некто сам распахнул шторы. Само окно и без того было приоткрыто, как бы говоря, мне нечего скрывать от прослушки. Теперь же на нем возник мощный глушащий барьер. Представляю, как всполошились наблюдатели. «Рискуешь», — спокойно сказал я пустоте. «Господин, я не удивлен вашим способностям, но я мастер в скрытности», — тут же сказал волна. «Вот как знал, что это он?» «Все же прибыли». «Да, но опоздал. Смотри». Я взял телефон и открыл на нем фотографию с бегущими ронинами. «Это же... Ох! Я только хотел спросить, знаете ли вы что-то? Там ведь было 2 наших. Гнусный предатель. Я всегда знал, что он желает только силы, а наши цели ему не интересны. И он использовал свою бомбу. Мне его даже жалко. Хорошо по нему скверно прошлась», — прокомментировала Сирин. «И я согласен. Еще бы узнать, какие у них цели и чем они отличаются от основной фракции пожирателей. Так что ты хотел? Знаешь же, чья это квартира?» «Само собой. Вы проделали удивительную работу. Я хочу предупредить вас, пока не приближаться к другим базам. Сейчас деятельность приостановлена. Советую вам вернуться к своей ячейке. Однако понимаю, что захваченный вами род может быть крайне полезен. У меня для вас послание. И кроме того, вы случаем не знаете, что стало с наглецом?» На подоконнике передо мной появился модный журнал. С некоторым промедлением я ощутил в нем артефакторику и почти сразу понял, какой тут применен фокус. Убить бы волну, слишком много риска. Вместе с тем у меня не получится прикончить этого гранд-магистра с одного удара. А у дома есть наблюдатели, да и район густонаселенный. В общем, я вытащил из хранилища значок, надеясь, что он сработает. Артефакт засветился, и я поднес его прямо к слиянию энергопотоков. Не знаю, я успел увидеть издалека, и сразу пришлось отступать. Приближались значительные силы, и окружение смыкалось. На бумаге проступил текст приказа. Спецслужба, известная как «Пятый отдел», узнала о нашей деятельности и теперь нацелена на ее пресечение. Это может привести к его возрождению. Организация максимизирует оборону и наблюдение. Америке также стало это известно. Однако в Пруссии, судя по всему, нет сходной организации. Отдан приказ на транспортировку осколков туда, как только активность наших поисков уменьшится. Вам следует избегать контактов. Также высока вероятность, что вспышка активности стигм вызвана пробуждением последней высшей искаженной. Использование большого числа осколков в теории может помочь обнаружить вас. Следует быть аккуратными. Также следует нарастить темпы очистки. У нас нет возможности оказать помощь. При недостатке средств ограничьтесь частичной очисткой осколков. Этого достаточно для ослабления. Пора снизить осторожность. Собирайте больше сил. Ага, то есть также действуют против Ерена. Это радует. Не было ли ошибкой убивать того человека? Может, мы на одной стороне? Хотя их цели непонятны, для чего им нужны силы? Опять же, они против девов. И единственное, в чем их можно пока осудить, это в готовности зачищать базу Меншиковых, собиравших источники, а также в убийстве достойных дворян для кражи их даров. Скорее всего, используется принцип «цель оправдывает средства». Только вопрос, в чем их цель, если враги у нас одни и те же? Я отодвинул журнал с пропавшим текстом, и его вновь скрыла иллюзия. Ладно, получим от ситуации еще что-то. Сможешь достать мне осколок? А вы уверены, что выдержите? Я могу попытаться, но для подмены и разрядки, чтобы не было вышедших машин источника, потребуется некоторое время. Но я приложу все усилия. Выдержу, но лучше выбрать послабее. Я пока вернусь в Москву. Понял вас. Приступлю немедля. Я знал, что невидимая фигура ушла, но продолжил стоять у окна и всматриваться в горизонт. Скоро ко мне подлетел поближе еще один скрытник, но я просто изображал задумчиво-созерцательное настроение. Оттиск копии значка удалил. Надо же, сработало. Интересно, сколько они там осколков собрали? И выходит, нужно потом будет порыскать по Пруссии, если их все же вывезут. Ха, это проще, чем по необъятной. Хотя там я буду чужаком из не очень дружественной страны, но как будто меня это сильно заботит. Осколок запросил послабее, чтобы ему было проще вынести. И в таких, скорее всего, будет незначительный или и без того поврежденный оттиск. А мне очень важно именно срочно увеличить вместимость и удалить какую-нибудь мелочь будет не так жалко. Также решил уточнить у Сирен. Если Ерена проснулась, насколько реально то, что она нас отследит? Вот почему у них мало осколков. Скрываются. Дев вздохнула и согласилась. Зря волнуются. Но то, что эта фракция противостоит Девам, это хорошо. И в отличие от случая Вейра, именно у искаженной твари сейчас находится ядро дара, а не у Сильвии. Впрочем, у Ярены сейчас нет ресурсов. По твою голову могут послать сильную искаженную тварь, но ведь пока ничего такого не было. Не факт, что она вообще способна ими командовать. А если и может, такой придется покинуть клубок стигм и преодолеть огромную дистанцию по миру, где они – враг всего человечества. Про Индура знал только пятый отдел, и он появился в пустынном месте, а твари с приказом на уничтожение придется бежать откуда-то из Красноярска, и о ней предупредят всех. Кстати, хорошая новость в том, что мы можем получить много ядер, если найдем, где живут товарищи волны. Я, наконец, закрыл окно и лег на кровать, размышляя о ближайших планах. Пока ко мне приковано слишком много внимания, можно заняться родом. Меня там ждет набор гвардии. И еще. Займемся слиянием даров для геомантии, предложил я. Кстати, помню, ты обещала мне что-то показать, если мы пораньше уйдем с приема. Дев хитро засмеялась и сделала последнее, что я ожидал.